Глава 13. От места, где мы провели время с Элен, до дома, в котором до замужества была прописана Катя, езды оказалось около часа. Я съехал с проспекта вглубь квартала, повернул направо, налево и словно очутился в прошлом, в обычном московском дворе моих школьных лет. Кирпичные дома стояли буквой «П». Между ними располагались детская площадка, скверик с лавочками, чуть поодаль виднелся деревянный стол. Вы не поверите, но на лавках вокруг него сидела компания мужчин в майках-алкоголичках и, беззлобно матерясь, стучала костяшками домино. На пустой скамейке лежал магнитофон. Из него неслась песня «Ландыши, ландыши». На секунду мне показалось, что сработала машина времени и забросила меня в прошлое. Я думал, что таких дворов уже нет. И ошибся. Вот он, расположен в совсем непрестижном районе, но его жители, похоже, счастливы. Полюбовавшись на игроков, я нашел нужный подъезд, поднялся на 7-й этаж и позвонил в дверь, на которой была потускневшая табличка «Малешкины». Никто не спешил открыть створку. Зато распахнулась дверь в соседние апартаменты. Из них вышла полная женщина в фартуке. Она приветливо спросила: «Кого-то ищете?» «Жильцов из 49-й», — ответил я. «Они на работу ушли», — неожиданно сказала незнакомка. «Я дальняя родня Бронислава Малешкина», — соврал я. «Один раз приехал к нему, а никто не открывает». «А-а-а!» — протянула тетушка. «Они все умерли. Жилье по наследству перешло Катьке, хотя она его не заслужила». Я старательно изобразил удивление. «Вся семья Малешкиных на том свете?» «Да», — подтвердила Татьяна Степановна. «Одна Катька жива. Галка померла, когда еще в школу ходила». «Галя скончалась», — осторожно уточнил я. «Ага», — кивнула тетка. «Не повезло Соньке по полной. Они в наш дом въехали, когда девки еще учились. Разница у них в возрасте маленькая. Не помню, кто старше. Сначала у них отец помер. Он на пианине стучал, спать нам не давал. Мне на работу в 5 вставать, а за полночь сосед давай по клавишам долбасить. Я к ним в дверь позвонила, предупредила. Еще раз после полуночи собачий вальс исполнить и вызову милицию». Малешкин так удивился. «Это Моцарт? Да хоть Пушкин. Плевать кто, но по ночам я спать хочу». Больше он не барабанил своего Моцарта. Потом помер. Не успел папаша убраться, Галка забеременела. Лет ей было 15-16. Вот позор. Дома она пряталась. Да все про живот знали. Двор прям гудел. Уехала рожать и не вернулась. Вместе с младенцем на тот свет убралась. Не повезло Софье. Она пару лет проплакала, и каюк ей. Катька одна осталась. Ой, хитра девка, ой, хитра. Говорит одно, а на уме другое. Врет, как лошадь. Из себя герцогиню корчила. «А у вас, случайно, нет телефона Кати?» — спросил я. «А как же, записан наборчик», — кивнула говорливая мадам. «Сейчас скажу». Из квартиры вышел мужчина. «Мать, с кем ты перетираешь?» «С роднёй Брони, симпатичный человек. Приехал своих навестить, а все померли», — объяснила мать. «Татьяна Степановна, вали домой», — приказал дядька. «Живо!» Тетушка молча шмыгнула за дверь. «У нее инсульт случился», — сказал сын. «Заговаривается, глупости порит. Памяти никакой, чего у матери в голове творится, никто не разберет. Вы кто, родственник Малешкиных?» Я решил изменить версию. «Нет, познакомился случайно с Екатериной. Она сказала о желании сдавать родительские хоромы. Договорились, что я приеду сегодня на комнаты посмотреть. В оговоренный час прибыл, а дверь заперта». Собеседник почесал макушку. «Странно, жильцы давно там обитают. Что-то вы неправильно поняли». «Похоже на то», — согласился я. «А кто их снимает?» «Вам зачем?» — сделал стойку парень. «Мне отсюда до работы пешком рукой подать». Нашел я нужный аргумент. «Очень удобный вариант. Может, жилец согласится на отступные?» «Вообще не в курсе, кто там поселился», — отрубил сын Татьяны Степановны. Я постарался говорить жалобным тоном. «Ваша мама пообещала дать мне контакт Екатерины». «А я вам сообщаю, что мать после инсульта дурой стала», — вскипел парень. «Болтает незнамо что. По виду нормальная, а в голове у нее сало, мед, дерьмо и пчелы. Все перемешано, сожрать нельзя». Я не успел отреагировать. Молодой мужчина скрылся в своем жилье, захлопнул дверь, и тут же раздался его злой голос. «О!» «Что я опять не так сделала?» — закричала мамаша. Сынишка решил переорать родительницу. «Какого? Ты сказала, что у тебя есть номер Кати». «Так правда же», — взвизгнула мамаша. Я подавил вздох. Людям, которые не хотят, чтобы весь дом знал их секреты, не следует жалеть денег на звукоизоляцию двери в квартиру. «Засунь ее себе», — посоветовал наследник. «Забыла, о чем она нас спросила? Никому не говорить ничего ни про нее, ни про семью. Какого хрена ты про Галку растрепала? Катька не хочет, чтобы посторонние о гулящей сестре узнали». «Лёша, я лично видела ее в гробу», — возразила Татьяна. «Хоронили вместе с младенцем». «Мать! Совсем дура! Просили же не трепаться!» «Пошел на...» — впала в раз женщина. «Сама сдохни!» — пожелал ей сынуля. «Пойду к Мишке!» Я молча слушал ругательства. Их поток прервал грохот. Наступило громовое молчание. Через пару мгновений створка начала приоткрываться. Я помчался вниз по ступенькам, сел за руль и успел уехать со двора, прежде чем нежный сын Татьяны Степановны вышел из подъезда. По дороге я опять соединился с Борей и услышал от него. «Через час появится настоящий морильщик». «Как раз успею вернуться». Обрадовался я и продолжил. «У Кати была сестра Галина, она умерла совсем юной, в родах. Отец и мать тоже скончались. Судя по дому, в котором жила семья, ее финансовое положение оставляло желать лучшего. Екатерина просила соседей никому никогда не сообщать ничего о своей семье. Похоже, она опасалась, что эта информация может ее опорочить. Надо покопаться в прошлом Малешкиных. Чего так боится Катя?» «Ответ может оказаться простым», — начал излагать свое видение проблемы Боря. «В семье были алкоголики, наркоманы. Психически больные люди. Как узнают правду о невесте? Приезжают к ней домой и тихо расспрашивают соседей. Известие о несовершеннолетней беременной сестре, да еще умершей в родах, может насторожить родителей жениха. Они могли подумать, что и вторая девушка не самого правильного воспитания». Домофон пищит. «Похоже, морильщик приехал». «Уже во дворе паркуюсь», — сообщил я. «Через пару минут поднимусь в офис».